Рыжая была беспощадно затискана, а после мы на пару немного оптимизировали ее артефактуную часть схемы, ибо знания о тонкостях токов маны ей не хватало, как и нормального преобразователя для повышения КПД. Но все равно, умница моя рыжая и ученица молодец, серьезно. Они без толики магии сделали полноценные артефакты, и если мне, как магу, надо было все вязи в нужной форме выстраивать при помощи телекинеза или вырезать, преобразовывать или выплавлять внутри тех же драгоценных камней или других материалов, то Петра подошла с выдумкой, где вышла, напечатала форму на 3D принтере, и словно на обычной плате вывела дорожки символов и форм, тех самых, что я называю рунной вязью, из золота или серебра, соединив это все нитями-проводниками где нужно, не забыв и об изоляции потока маны. Это не электричество, тут нужна не резина, а где нет, формой выступила лужица, и то, только из-за недостатка подручных средств и отсутствия возможности переделать промышленный принтер Ханны. Своего-то нет, но скоро будет. Нужные запчасти мы уже заказали. Заодно мы сопоставили известные мне сплавы изолятора и смолы, с теми же свойствами и лучшие проводники из тех, что я уже определил в местной таблице элементов. Итак, по мелочи. К примеру, я объяснил, где необходимо разделение в пространстве, а где можно все вывести на плоскости, используя разную проводимость материалов. Ну, если верить мне известным трактатам, которые мне же теперь придется распечатать. КХМ. Петра чертов гений. Да, толк пока только в виде пары примочек в ее игрушках, а также рабочий вариант источника энергии, но она взяла и походя объединила текущие технологические приборы и простейшую артефакторику. И ради чего? Ради своих метателей паутины для подруги. Хе-хе-хе, милый, а что ты ржешь? Ну да, откуда мне было знать, что можно было сделать иначе и лучше? Зачем сразу ржать? Ты же был занят, и они все же работают. Прости, Петра, ты чудо, сказал я и начал гладить ее по волосам. Вышел тоже прекрасный день. Жаль, что Анна с нами на ночь не осталась. Понедельник, день тяжелый, но не в этот раз, ура. После завтрака, все мои дела в роли Смита были назначены лишь после обеда, и у меня наконец появилось время заняться насущным трофеем, о котором, если честно, как-то все позабыли. Стоило мне спуститься в подвал, как я совершил первое странное для себя открытие, связанное с неожиданной находкой. Я нашел неограненные алмазы неестественной формы. Неожиданно, да, сам в шоке. Но факт, рядом с головой Аморы я нашел россыпь мелких алмазов в приличном количестве. Осмотр и опрос колонии выдал, что трофей, оказалось, плачет ими. У нее, блин, активный стационарный комплекс ритуалов по преобразованию материи, привязан к слезным железам. Нахрена, я уже молчу про то, как я знаком с понятием привязки активных заклинаний, зачарованием, но не к живой же плоти. И нет, трофей не от одиночества и безысходности разрыдался, хоть и отводил глаза и краснел, потупив взгляд. Она даже радость от моего прихода изобразила, но вот слезы из нее выдавил фильм, что она посмотрела нынче ночью. Ага, драма, про верную собаку, что все ждала и ждала. Надо будет потом тоже посмотреть со зверинцем, у меня там уже приличный список обязательного к просмотру. Но черт, алмазы, охренеть, что еще она в своем теле припрятала, а то мне лично в голову приходит вариант не с безобидными и вполне драгоценными слезами, а с предсмертным подарком обидчикам. Доскональный повторный анализ этой тушки, из-за которого все мои дела резко перенеслись на завтра, и при котором я к ней даже в черепушку влез, других закладок не выявил, но на будущее стоит иметь в уме, что такое принципиально возможно. Чертов безумный мир, Амора, надо мной вновь надругались, и кажется, мне стоит радоваться тому, что для части процедур меня все же усыпили. Еще и лицезрели мои слезы, которые и вызвали эту странную на них реакцию. Я бы даже сказала, что он страшился чего-то, уж больно сосредоточен был его лик и страшен. И когда я только превратилась в такую плаксу, а всему виною эта псина, вот зачем я начала смотреть об этой, верной до самого своего конца, спутнице почившего смертного. Хнык, да, признаю, историю смертные создали прекрасную, но мои слезы, он видел мои слезы, а я ведь даже обрадовалась, а то обо мне и Марнат позабыла, и что мне тут еще делать? Проклятый ящик. Стоило ему покинуть подвал, и я вновь осталась наедине с этим ящиком и моим вновь потерянным чувством времени, которое напоминало, что я уже, возможно, пропустила несколько интересных программ. Чертов ящик. Когда я столь низко успела пасть, что завишу даже от него. И он, все, над чем я вообще властна. Эх, проклятие. Тот послушно включился вновь и я, как и днем ранее, нашла интересную моему измученному сердцу историю. Мне надо успокоиться. И мне повезло, я не пропустила новой серии «Аббатство Даунтон». Чертовы мидгарцы с их интересными историями. Рихтер. Хи-хи-хи. Тихо похихикал и напомнил о себе хор. Да, я струхнул. Еще бы не струхнуть. Может, она сейчас и не в лучшей форме, но оставшейся силы в этом теле хватит, чтобы оставить от моего дома лишь кратер. И такие заклинания не зависят от воли самой тушки, которая якобы беспомощна. Мда. Так что тяжелым днем для меня оказался вторник. Работа не волк, в лес не убежала. Пришлось работать и отрабатывать. Радовало меня лишь то, что дальше шла среда. Там мне обещали свидание в интересной компании и прекрасном месте, где все пошло совсем не по плану одной синей интриганки. И это все в преддверии обещавшим быть напряженным четверга. Но давайте по порядку. Разумеется, встречу из своего графика, в связи с открывшейся подоплекой, я не вычеркнул. Зачем? Меня в озвученном предложении все устраивало. Так что меня в деловом костюме, вместе с Дженнифер, одетой соответственно, с отличием в том, что на ней была юбка и туфли, привезли на машине компании в ресторан все та же двойка из Бешниц. Ресторан на самом деле входил в десятку лучших, по крайней мере по мнению пары критиков и поисковых запросов интернета. Славился богатой историей, ибо существовал аж с 18 века, и прекрасным интерьером, что тоже фонтанировал местной стариной, а еще гордился тем, что был одним из лучших в плане романтичной атмосферы. Мистик выбирал и место с умом. Располагался данный ресторан в старинном здании в центре города, вход его выделялся на общем фоне, обрамлением дверей лепниной. Внутри же меня ждали стены из красного кирпича, что украшали картины, вазы, иногда растения и большое количество других, с виду старинных украшений. Имелось и несколько витражей, да и окна были в целом под старину и из дерева, а не пластика. Те в основном выходили во внутренний дворик здания, а то видами у входа похвастаться ресторан не мог, зато он с умом использовал тот самый дворик, озеленив его и создав тем самым неплохой вид, ну и дополнив тот парой фонтанчиков. Даже свет тут был организован с виду люстрами из свечей, разумеется электрических, но если не присматриваться, и не отличишь. Настоящие свечи тоже были, они стояли почти на каждом занятом столике в уютных залах, где играла классическая музыка. Приятное место с хорошей атмосферой и налетом старины. Мистик выбрала столик в глубине основного зала, как раз у одного окна во дворик. И к моменту нашего прихода, она явно пыталась флиртовать с приехавшей до нас Шторм, что неожиданно была одета более женственно, в платье, ну или издевалась над ней, тут как посмотреть. Видите ли, Шторм умудрилась прихватить с собой тень. Та стояла у стены и вполне могла бы сойти за статую или одну из официанток, если бы те носили кожаные куртки и такие же штаны и хрустели адамантиевыми костяшками. КХМ. Да, она выделялась. Прости, Генри, я не специально. Она залезла ко мне в багажник и отвезти ее обратно, без применения сил, я не смогла, повинилась Шторм уже передо мной, под ехидные хмыки Мистик, что сегодня выглядело, как рыжая английская аристократка с обложки журнала. Ее то и дело, точно специально, желтеющие глаза это даже подчеркивали. Образ под стать ресторану, мда, и правда арара сильна, но как прикажете ей запихнуть это чудо обратно в машину, если та туда даже и не думала залезать обратно, так еще и днем посреди города, ударить молнией в ясную погоду, ну разве что так, идея из разряда возможна, но невыполнима. Саму Мистик пятая лишняя не волновала, она повелительным жестом просто подозвала официанта и расширила количество мест за столом до пяти. Удивительно, но тень за стол села и теперь это была уже сидящая статуя. Мда, что у нее в голове? Ее вообще, можно уже за пределы школы выпускать? На вечере в клубе она была вполне спокойна, но там, если что, ее бы мы быстро скрутили, а тут все же постороннее есть. Зал был вполне оживленным местом. Я даже отметил наличие тут знакомых. Пусть будет лиц. Ага, лиц. КХМ. О ком я? Да так, мне сложно было не заметить одно знакомое искажение, пернатое, в виде очертаний совы на спинке стула, за одним из столиков в зале, на котором, собственно, сидела с виду незнакомка. Афина явно предпочитает скрывать свой истинный облик под очень качественной иллюзией. Ее, считай, сова испалила. Что она тут делала? Да ничего особенного, ела в гордом одиночестве, и ее это точно устраивало. Мне она повелительно кивнула, я кивнул в ответ. Можно сказать, поздоровались. Меня тоже узнали, кто бы сомневался. Впрочем, на этом наше взаимодействие и закончилось. Да и меня больше интересовала не богиня, а мои спутницы, что я богов не видел. А вот местное меню я как раз не видел, и тут было множество позиций, что я очень хотел попробовать. Я, тройка мутанток, Халк в юбке и богиня в зале. Что могло пойти не так, вот никогда не догадаетесь. Вполне приятное времяпровождение, с бокалом хорошего красного вина, очень вкусными блюдами, интересными и красивыми, каждая по-своему, собеседницами. Где я впервые увидел взаимодействие тени с посторонними, она тоже сделала заказ, но не проронила и слова, а просто вполне осмысленно ткнула в меню пару позиций на глазах официанта. Прогресс. Так вот, это прервали не демоны, не маги, не сорвавшаяся на какой-нибудь пустяк японка, та тихо и мирно медленно поедала принесенные для нее блюда, не богиня, что все так же спокойно ужинала, не вдруг позеленевшая и начавшая все крушить Дженнифер. Она была вполне спокойна и вернулась к старой тактике, где меня поглаживали под столом ногой. И это была даже не доведенная до белого коленя, силами острой на язык мистик, арара. Напротив, они вполне нейтрально общались. Мистик смогла ту втянуть в обсуждение следующего этапа свидания. Ведь после ресторана нас ждал театр. Та же Дженнифер призналась, что никогда не бывала в театре, тем более в его VIP-ложе прямо напротив сцены, где нам будет все прекрасно видно и мы там будем одни. При этих коварных словах мистик попыталась опять подкатить к Шторм, которая вновь на это лишь зафыркала, а вот нога под столом намекнула, что идея зеленокожей очень нравится. Собственно, я тоже не видел местных выступлений живых актеров, и мне было интересно на это посмотреть, и мне в любом случае там явно будет интересно побывать. И вот все это прервали выстрелы. Ага, самые обычные выстрелы из автоматического оружия, и стреляли даже не в нас, но очень близко, прямо перед входом в этот ресторан, и это полностью изменило все планы присутствующих на сегодняшний день, ну, почти всех присутствующих. Еще до того, как прогремела первая автоматная очередь, заметно напряглась тень, что неудивительно, с ее места было прекрасно видно вход в ресторан. Заметив неладное, с ней напрягся и я, из-за чего имел честь отметить все происходящее на улице, что смахивало на анекдот. Ага, серьезно. И я сейчас не о том, что нападать на ресторан, в котором находится Халк, богиня и Шторм, в целом тоже история из разряда, как убиться с гарантией. Нет, все более странно. Собственно, перед рестораном с задержкой в пару секунд резко остановились два фургона, что ехали до того друг другу навстречу. Из фургонов начинают активно вываливаться колоритные персонажи. Из первого, женщины все как на подбор, в одежде военного образца с натянутой поверх защитой в виде бронежилетов и глухих шлемов, с автоматами и гранатами. Отличительной чертой, говорящей, что это таки не военные, были только те самые шлемы, на которых были изображены собачьи морды, ну и знаков различия не наблюдалось. Двинулись они строго в сторону ресторана, где до того курившие СБшницы молча доставали свои пистолеты и скрывались в дверях, уходя с очевидного вектора атаки и показывая тем самым, что это таки не свои. Я захвата ресторана как-то не планировал, да и автоматы мы еще не закупали. Оказывается, сделать это легально сложно, если вы хотя бы не частная военная контора, КХМ. Из второго же фургона вывалилась, в некотором смысле, еще более колоритная компания. О, у них не было одинаковой экипировки и вооружения, они скорее были одеты по-обычному, а в руках у них было разномастное оружие. У большинства пистолеты или пистолеты-пулеметы, всего у одного был автомат, да и маски, на фоне полноценных глухих шлемов первых, были примитивными, всего лишь черные тканные, с прорезями для глаз и рта, но их возглавляли мужики, даже не так, мужики. Чтоб было понятно, это были два совершенно разномастных кадра. Первый, высокий и широкоплечий, одетый в кожаную, видавшую явно немалое, куртку и такие же штаны. И когда я сказал «видавшая немалое», я имел в виду, что в ней было как-то многовато дырок от пуль, а еще у него была ужасно бледная кожа, что было очень хорошо заметно по прорезям глаз и тем самым дыркам. Альбинос, второй же, был ниже ростом, но шире в плечах, значительно шире, и был он одет в костюм с иголочки. Автомат в его руках смотрелся как-то инородно. Так вот, в чем самое смешное, они тут точно все были не просто так, но они были не заодно. Ага, они начали палить друг в друга, когда это дошло до обеих, явно опешивших групп. Примечание к части. Бичина 09.02.21.00.10 сет. Беты служба и опасна, и трудна. Медитари. Глава 22. Не каждый враг силен и ужасен, порой все совсем наоборот. Но с чего из-за этого должно быть меньше проблем? Обычный разговор где-то, что был не столь ли давно. Богиня, какая же мерзость. Рога, копыта, хвосты. Полностью с тобой согласна, у этих хоть видно, что у них за сущности, а вот других почти и не отличить. Как они могут называть это уродство людьми? Какого черта у тебя телефон включен? Вырубила быстро. Виновата, мэм. Это всех касается. Так точно, мэм. Так точно, мэм. Так точно, мэм. Но все же, какая мерзость. Даже мужской гомосексуализм не столь противоестественен, как это. Как общество этого не понимает? Это же очевидно. Это все мужчины и им подобные бабы. В них силен инстинкт защиты потомства, а эти монстры еще молоды. Это как умиляться и смотреть на котенка, тискать его, не понимая, что он вырастет в тигра и откусит тебе голову с той же радостью, как сейчас играет с игрушкой. Моего брата исполосовала тварь еще младше этих, а затем и его жен. Он все надеялся скрыть то, что его дочь стала одной из этих, а итог – трупы. Хотя почему стала? Она изначально такой была. И из-за чего? Парень продинамил. Оказывается, управление ветром – это еще и способ исполосовать своего отца и матерей. Так что не ведитесь на внешний вид. Они все монстры. Моя сестра служила под началом Стрейкера и погибла из-за этих мутантолюбов. Та правильно делала, что хоть какое-то применение им нашла. Как-то все позабыли, что не так давно такие твари и на военные базы нападали. А там, между прочим, наши солдаты служили и их там убили не пойми за что. Ведь таких, правда, надо запирать в клетках и пускать на опыты, а не устраивать им вечеринки и показывать на ТВ. Правильно в 80-х хотели поступить, зарегистрировать всех, а затем упрятать куда подальше. Но нет же, и теперь их расплодилось. Ничего, сестра, скоро мы всему миру покажем, как надо поступать с этими монстрами и теми, кто способствует им, а там и остальные прозреют. Им надо просто открыть глаза. Да, именно так. Правду молвишь, сестра, но меня все же коробит. Он мужчина и человек. Он пособник монстров, работающий в компании юнца на их побегушках. И совсем не факт, что он человек. А даже если и так, эту заразу в любом случае надо вырезать с корнем, как рак, не дав углубиться. Прости, ты права. Не беспокойся, я понимаю. Ты с нами недавно, из-за чего тебя и послали на эту миссию попроще. И какой бы простой она вам ни казалась, не расслабляйтесь. Эти твари могут хорошо маскироваться под людей. Не удивлюсь, что в его охране может оказаться одна из этих, а то и больше. Нам надо всегда быть наготове и на страже. Ведь мы сторожевые псы, и мы защитим этот мир от всяких мутантов, которым не место в мире нормальных людей. Да, да, да. Готовность 5 минут. Все, мальчики. Тишина. Напоминаю, заходим, берем цели и уходим. Всех, кто мешает, считать пособницами. Он нужен для показательной казни, так что берем живым. Да, даже если он один из этих. По остальным им подобным сразу открываем огонь, даже если они будут в облике красавчиков из Плейгерла. Поняли. И да поможет нам богиня, ибо наше дело правое. Не менее обычный разговор, что был чуть более давно. Ну и что ты забыл на моей территории? Ох, Ланни, Ланни, ладно, надгробие, спешу это на то, что ты тут новичок, как и твою недовольную рожу. Что, в Гарлеме не задалось? Не отвечай, и так знаю. Или будешь травить мне байки об уважении к семье Стаукс, уволь. А эту территорию, ты можешь называть своей только по той причине, что ее бывшие владельцы сейчас поголовно сидят за решеткой, стараниями одной надоедливой насекомой, а всех остальных расшугал уже местный демон адской кухни. Или как там ее, а, неважно. Вот сюда сразу и хлынули мелкие пираньи вроде тебя, но ты, в отличие от других, пиранья пули непробиваемая, только и всего. А люди поумнее, как я и мои боссы, не торопятся лезть в котел и рисковать почем зря. Это угроза, кувалда, это факт, как и то, что ты хочешь занять освободившуюся нишу, как и то, что я и мои наниматели могут тебе с этим помочь. Значит, это предложение. Рад, что ты тоже умеешь работать головой. Выслушаешь. Или мне пойти поискать кого позговорчивее. Говори уж, коль пришел. Для начала проверка. Надо провернуть одно дельце и убить пару зайцев. Точнее провести разъяснительную беседу с зайцем и прибить крысу. Причем, первым прикрыть второе, а все это скрыть третьим, смекаешь? Я, по-твоему, похож на наемника? Ты похож на пуленепробиваемого негра-альбиноса с акульими зубами, а еще на наркоторговца без нужного количества товара, что сидит на не своей территории, которую тебе еще и удержать надо будет, и это при условии, что стауксы тебе продадут оружие для этого, на деньги, которых, возможно, у тебя еще и нет. Но тебе повезло, что наемников проредили. В городе нехватка кадров. Как не повезло и мне, по той же причине. Трудно, знаешь ли, быть мужиком в этом змеином гадюшнике, но не мне тебе об этом рассказывать. Так что можешь считать, что я к тебе из мужской солидарности пришел. Я все еще не услышал, в чем заключается суть дела. Ничего сложного. Просто подчистить хвосты. Это надо было сделать еще пару месяцев назад, но мои люди с этим тогда не справились. А после это было сделать сложно, чтобы не привлечь внимание ненужных глаз. Ненужных? Копы? Или защита свидетелей? Ты же не хочешь меня подставить под федералов? Нет, сейчас дело уже плевое. Просто крыса, не совсем верное слово, до нее мы как раз добрались, а вот ее адвокат осталась. Благо та пока молчит и не додумалась убежать из города. За ее голову, разумеется, заплатит, как и за документы, что у нее должны были остаться. Плюс, тут есть один любопытный персонаж, о котором надо поспрашивать, и вот за эту информацию очень хорошо заплатит, и это можно совместить. Гордись, я даже пойду вместе с тобой. Пошумим, ограбим ресторанчик, заберем под шумок с собой клиента и адвокатшу, затем, вторую в расход, но после того, как она скажет, где доки, оставшиеся от крысы. Думаю, хорошо бы это сделать на глазах первого, дабы развязать язык. А дальше, в зависимости от его ответов, я буду уже думать, что делать с ним. Разумеется, там еще будет горстка охраны. Но что тебе пара баб с пистолетиками? Угу. И если что, то крайним буду я и мои люди. Зато радуйся, поставлять тебе, что наркоту, что оружие сможем и мы, а не стауксы или узкоглазые. Но для начала, тебе придется доказать, что ты умеешь выполнять поручения и сотрудничать. Ну так как, я тут и свою черепушку подставляю. Лучше бы ты шею подставлял, а то толку от твоей пуленепробиваемой черепушки, и что-то ты темнишь, кувалда. Но я в деле. Рад, что мы нашли общий язык. О деле я тебе все рассказал, а остальное тебя волновать не должно. Надгробие. Рихтер. На выстрелы все присутствующие в зале отреагировали по-разному. Обычные люди запаниковали и сразу ломанулись в сторону, противоположную входу. Так-то правильное и логичное решение, но не слабо увеличивающее градус повсеместного хаоса. Правда, среди них нашлось несколько человек, что пытались этот хаос предотвратить, ну или спасти свою шкуру побыстрее, ибо крики на официантов вида «где тут запасной выход» могли способствовать и первому, и второму. Я лично отнесся к этому спокойно. Ну, стреляют. И что с того? Зрелище скорее просто любопытное. И я сейчас не совсем о перестрелке двух мутных групп, а еще и о своих дамах, которым я показал, что происходит снаружи, и их реакции были не столь предсказуемы. Ну, почти. Для начала я предотвратил самое страшное – позеленение Дженнифер, схватив и буквально притянув ее к себе вместе со стулом. Ведь мы не в анекдоте, и ее силы толпе демонстрировать противопоказано. Особенно в свете того, как активно хотят найти, поймать и изучить ее кузена. Что-то я сомневаюсь, что мотивация заинтересованных лиц по отношению уже к ней будет иной. Так что пусть рядом посидит, а то выстрелы ее явно нервируют и заставляют активно набирать обороты ее сердцебиению. Вот только из-за моего маневра, ее пульс, кажется, подскочил даже больше. Помимо меня к происходящему почти спокойно отнеслась и Мистик. Она удивленно перевела взгляд с простой иллюзии на вход, после, быстро прошлась глазами по залу, оценив панику, а затем уже по нам и моему маневру, после чего замерла, натолкнувшись взглядом на Эрора, что была менее спокойна и активно набирала в легкие воздух, готовясь, кажется, разродиться тирадой, возможно матерной, и подняв руки, словно сдается полиции, выдала: «Прежде чем ты обвинишь во всем меня, знай, это не я. В моих коварных планах на сегодня стояла только». Она сделала театральную паузу, во время которой на ее лице появилась лукавая улыбка, а затем ошарашила. Оргия. Арара подавилась воздухом и закашлялась, смотря на Мистик с еще большим очумением. Какое прекрасное откровение. Мистик же продолжила: «Ресторан, театр, поздний ужин в лучшем отеле города, А затем нас всех ждал пентхаус с чудесным видом и всеми удобствами, где я бы сыграла на виолончели и постаралась заставить тебя сыграть со мной в дуэте на фортепиано. Я знаю, ты умеешь это делать не хуже, чем воровать из карманов и угонять автомобили. Глаза Шторм заволокла белая поволока, волосы зашевелились, а вдалеке послышался раскат грома. А я поспешил скрыть этой иллюзией, ибо публичная демонстрация сверхспособностей в толпе напуганных горожан – вещь тоже сейчас ненужная. «Мисс Стик», – прошипела Эрора, – «о которой выдали крайне интересную информацию». «Что сразу мистик? Это не я». И Анука взяла себя в руки. «Не на людях же». «Да, оргия. Что такого? Я же не говорю, что у меня бы это и правда вышло провернуть». Снова театральная пауза, ровно до момента, как исчезла белая пелена в глазах учительницы, и она снова добавила. «Сегодня поволока вернулась и добавились мелкие разряды, пробежавшие по волосам и рукам. И, кстати, с нами наш маг. Он может точно сказать, солгала я или нет. А что все так резко посмотрели на меня? Даже тень, она не врет», — подтвердил я правоту слов, за что удостоился резко скакнувшего пульса Дженнифер, благодарного взгляда желтых глаз и красивого стряхивания излишек токов пространства от Шторм, что все же постаралась собраться. И она же почти сразу спросила, вновь переведя недовольный взгляд на нашу синюю прохвостку. «Если это не ты, то кто? Думаешь, я не узнаю этих масок?» Ответ последовал от тоже подобравшийся и скинувший с себя озорной облик мистик. «Я их тоже узнаю, и что с того? К исчезновению сторожевых псов я прикладывала руку уже дважды, но они же, как и им подобные, словно тараканы, все лезут и лезут. Они лезут из-за таких, как ты. Давай без этого. Вы тоже не без греха. И в то время, как вы бездействуете и закрываете глаза на происходящее, закрывшись в своей школе от мира, я и Эрика хоть что-то делаем. Да и тут она резко перевела взгляд на меня, Генри тоже. Вот, что они тут забыли. И что удивительно, Арара с этим, судя по виду, тоже согласилась. Вот только, а мне с Дженнифер поясните, а то я вот совсем не понял, что за псы и зачем им сдался я», — ответила мистик, коротко и по делу. «Да так, террористы, мутанты-ненавистники и не только. Твоя фирма поддерживает мутантов, их цель – ты. Все просто, предположим. А кто вторые?» Вот тут ответом мне была тишина. «Хм, а с чего это у Дженнифер так глаза забегали и пульс опять подскочил? Это заметил не только я. Дженни, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Вкратчиво поинтересовалась мистик. Серые глаза Дженнифер сменили свой цвет на ярко-зеленый. «Я не уверена, что это за мной, но это возможно. Меня один раз уже пытались убить, но там вмешался мой кузен и полиция. Но не посреди же бела дня и в ресторане меня убивать. За мной же только перестали наблюдать женщины в черном», — выдала моя адвокатша и начала глубоко дышать, а то к глазам добавились и зеленые вены. «И это при том, что я активно мешал превращению. Зато я быстро вспомнил обстоятельства нашего знакомства и почему в ее венах вообще оказалась чужая кровь, что и сделало ее такой. Кто-то же тогда ее подстрелил. Мда. Ну, если это и правда за ней, то могу им пожелать удачи, которая им все равно не поможет. Впрочем, не очень-то важно, кто и за кем пришел, но мне надо подумать. Мы же не просто так это можем сейчас себе позволить обсудить, даже не вставая из-за стола. Из всех нас на ногах только тень, но и она не торопится спешить ко входу. Где мои избэшницы вроде решили построить баррикаду и стоять насмерть, а не выводить мою тушку из здания, проталкиваясь через вон ту толпу, застрявшую в дверях кухни. Видимо, запасной выход там. Ну, они же не совсем охранницы, а скорее военные, видят врага и собираются отбиваться. И судя по перекрикиванию, еще и подкрепление запрашивают, или это они так копам звонят. А вот на улице, за дверями, оперативно подпертыми шкафом и парой столов, сейчас открылся маленький филиал войны. С одной стороны 8 хорошо вооруженных террористок, с другой, столько же бандитов. И если честно, не факт, что ставить стоит на первых, им в спину скоро начнут постреливать из бэшницы, а во врагах у них тот странный альбинос, который, кажется, пули непробиваемые достаточно сильны, чтобы перевернуть машину и толкать ту по асфальту, прикрывая за ней своих подельниц и подельника. С обоих сторон даже размен одинаковый, по паре трупов, и это при том, что террористки открыли огонь первыми. Вопрос, что нам делать-то? Как я уже заметил, мы не в анекдоте. Мне силы показывать не с руки, а Рара тоже, ей это вообще противопоказано, ибо ее вмешательство будет сопровождаться не слабыми погодными аномалиями. Дженнифер, тоже мимо. Афина, я перевел взгляд на то место, где раньше был ее стол. Ну, так-то он все еще там. Просто теперь это очень сложно понять. Он скрыт от глаз многослойной иллюзией, так еще и мороком, исключающим его из восприятия. Его даже бегущие люди огибают, сами того не понимая. Да, она сама устранилась от проблемы и спокойно продолжила свой ужин. Типичный бог, что ей смертные с их разборками. Мда, вот чьи планы явно не были изменены. Я перевел свой взгляд на мистик, которая посматривала в сторону уже редеющей толпы. «Можем спокойно уйти через запасной выход», подтвердила она мои мысли. «Или через еще два, про один из которых, я полагаю, уже никто и не знает, но там нас будет ждать канализация. КХМ, кажется, о длинной истории этого ресторана она в курсе чуть больше остальных. Или это сказывается опыт?» «Можем», согласился с ней я, «но это чертово но». Так что я посмотрел на последнюю из нашей группы, безмолвную тень, что встретила мой взгляд в немом вопросе. Японка была крайне сосредоточена и готова сорваться в бой, а из ее пальцев начали вылезать лезвия. Считать это намеком, а без лезвий возможно, нашинкованные дольками трупы посреди улицы города, это тоже ничего хорошего не принесет. Ответа не последовало, лезвия продолжали вылезать. Я предпринял вторую попытку. Если разберешься без лезвий, постараешься не убивать или хотя бы оставишь для допроса пленных, то я подумаю о твоей кандидатуре в роли постоянной телохранительницы, а они так-то немного ограничены в средствах защиты клиента, хотя явно не в этом случае, но мне нужны не трупы, а языки. Вот тут реакция уже была. Она склонила голову на бок, а затем лезвия начали убираться назад в пальцы. Стоило тем исчезнуть, и она, сложив руки вдоль тела, неглубоко поклонилась и спокойно пошла в сторону двери. «Генри, ты в этом уверен? Она же?» – спросила Арара, обеспокоенно провожая ту взглядом. «А ты думаешь, она от меня отстанет? Как по мне, хорошая проверка ее адекватности. И еще кое-что, проблемы не только тут. Ваши псы не только сюда приперлись. На мне скрестилась тройка взглядов. Дом мага. Во все времена и во многих мирах залезать в обитель мага, даже давно почившего, считалось очень опасным занятием, а порой и безумным. Ведь маги предпочитают не оставлять свои дома, лаборатории и библиотеки без защиты. Этот дом исключением не был, и в тот момент, когда фургон с пятеркой бойцов из сторожевых псов остановился прямо напротив обители Генриха Рихтера, которого они собирались из нее забрать с не самыми добрыми намерениями, их судьба уже была предрешена. Дом пока нельзя было назвать крепостью, но и простым домом он уже не был. За всем путем бойцов до самой двери внимательно следили тысячи глаз из травы, из пространства между плитками дорожки и из щелей самого дома, предусмотрительно оставленных, в частности именно для этих целей. Тут даже сама газонная трава давно стала докладывать о проходящих мимо нее людях и животных. И эти доклады не хранились на каких-то серверах в ожидании оценки системы или просмотра охранника. Нет, эти доклады внимательно слушала любознательная Флора, а также ответственная колония Роя, что живет в корнях Милларна. И не будь сейчас в доме части сознания самого мага, что вернулся из школы и писал очередной доклад, то бойцы вряд ли бы смогли дойти до этой самой двери. Тут скорее стоял бы вопрос о том, что первым добралось бы до них. Может, это были бы мощные лианы и корни, покоящиеся рядом с отравленными древесными иглами крайне смертоносного корнеплода, что тоже были готовы почти буквально выстрелить в неприятеля, а может столь же ядовитые насекомые, способные своим укусом убить и слона, что уж говорить о человеке. И что важно, это бы не заметил ни один посторонний. Ведь может, тех же магических ловушек в доме пока и нет, но зато уже есть активируемое поле устойчивой иллюзии, что уже отрезало от внешнего мира все происходящее в пределах его участка. А наблюдатели? А наблюдатели пусть сами гадают, куда исчезла пятерка женщин с оружием и в броне, но давать тем громить дом никто не собирался, как и позволять вышибить дверь, из-за чего за секунду до того Генрих Рихтер открыл ее сам и улыбнулся, недобро улыбнулся, за что был удостоен наведения на себя оружия в руках всех пятерых женщин. Настала недолгая пауза, нарушенная голосом третьей стороны. «Братик, а зачем продлевать их жизни? Ты же уже определил, что они умрут, я вижу». Любопытная мордашка Неры выглянула из-за его спины и тут же была задвинута обратно, а то автоматы дернулись в сторону ее головы, из-за чего улыбка на лице парня стала очень близкой к оскалу. «Потому что мне нужно знать, кто из них главная, сестренка», а вот голос его был абсолютно спокоен. «А зачем? Чтобы задать той пару вопросов, разумеется. Дамы, к кто из вас главное?» Ответа не последовало, но этого уже не было нужно, ведь их движения ответили за них. В некотором смысле, четырем из пяти даже повезло, как и их водительница немного ранее, что в доме была и еще одна защитница, Марнет, вынужденная не так давно вновь присматривать за Нерой. Ведь до возвращения домой самого мага и других жительниц, ту ни на кого было оставить. По мнению самой Неры, она в присмотре не нуждалась, но поди поясни это глупому братику. Ну погибнет один аватар, может даже по собственной вине, ибо той было непривычно являться всего лишь человеком, так еще и ребенком. Да и ее истинная сущность могла проглядеть, ведь пренебрегать своими обязанностями – непозволительная роскошь для нее, к тому же ограничений мать наложила немало. Ну и что с того? Она сама смерть, она создаст себе новый сосуд, зачем бояться за этот? И почему после этих ее слов, ее более одну и не оставляют? Глупые сестрицы, глупый братик и глупые смертные, но забавные. Четверо бойцов были убиты быстро и методично, без возможности дать отпор или заметить свою смерть. Глухой шлем может и мог спасти от пули, но не от артефактного кинжала в руках вороны, что абсолютно беззвучно возникло за их спинами и ждала лишь определения лидера. Их тела быстро нашли свое последнее пристанище в корнях Милларна, а их души – в самом древе, став его очередным удобрением. И за всем этим процессом очень внимательно следили любопытные глаза аватары самой смерти и ее временной няни Марнет, которая не совсем была уверена в том, что на такое можно смотреть ребенку и, наверное, стоило бы ту отвлечь. Но снова рассказывать ей сказки она хотела еще меньше. И это все же был не простой ребенок, а тот, что любит смотреть на жизнь и на смерть. А вот пятый, лидеру нападавшей группы, повезло значительно меньше, ведь один недобрый маг очень хотел знать, что этим псинам вообще понадобилось от него. Но то, что в доме была лишь его часть в виде нярлы, накладывало некоторые ограничения в способах ведения допроса. Благо, важных вопросов было немного и он был вполне способен понять, лгут ему или нет при ответах. И то, что он услышал, ему не понравилось. Так что пятую женщину ждали очень неприятные последние полчаса ее жизни. Вот на это, даже такому ребенку, точно не стоило смотреть. Той же Аморе хватило и просто слышать. Рихтер. Да, это чертово но. Эти террористы явно заявились не только сюда в ресторан. Сложно было не заметить сходство этих с теми, что минутой позже от начала стрельбы, вылезли из фургона поменьше, но уже около моего дома. Мистик точно не ошиблась, их цель я. Причем и я, Рихтер, и я, Смит, а это уже повод задуматься и узнать, а кто еще в их списке. Ответ мне не понравился, да и добиться его вышло не сразу. Я, может, и знаком с мастерством палачей, но вызвать агонию магии как-то проще, чем только жгутиками и обширными возможностями морфизма нярлы. Данные индивиды, что планируют открыть глаза мира на то, какие мутанты, монстры и чудовища с целью их последующего истребления, выбрали мою скромную компанию, как цель своей акции. Мы же, блин, такие плохие, ходим под мутантами, продаем разработанное мутантами, так еще и устраиваем вечеринки для мутантов. Какой ужас, да. Короче, это идейные фанатики. И черт бы с ними, но эти фанатики хорошо вооруженные, сплоченные и организованные. А это уже проблема, ибо целей атаки у них было больше, чем две, как и последующие после планы. Как вам показательная казнь меня любимого в двух экземплярах? Но это ладно, мелочи, не просто же так они террористы. А вот попытка, подобно Страйкер, вломиться, захватить небольшую горстку учеников, а затем сжечь дотла школу Шарлин, уже не такая мелочь. Да и всех оставшихся детей планировалось сжечь вместе со школой и учителями. Впрочем, планируемая участь захваченных была тоже так себе. За что? Да тут целый список событий и прегрешений с участием мутантов за целое десятилетие, что выложат рядышком. Можно подумать, будто только они в этом мире совершают преступления. Да тут и не только преступления, но и всякие каверзы наподобие спонтанной мутации. Ведь ген X спокойно может все провернуть не при рождении, а в возрасте 15-18 лет, как у Ли, Анны, да и Сесилии. При этом первая чуть не спалила дом и попортила немало техники, а вторая уложила парня в кому. Бывает. Вот мутация третьей обошлась без вреда окружению, она всего-то стала лужей, что не сразу смогла вновь стать хотя бы по форме гуманоидом, со всеми вытекающими последствиями и проблемами. Но этим товарищам пофигу и на причины, и на обстоятельства, и на то, что наличие преступности – это так-то нормально, а преступник с суперспособностями просто обладает заведомым преимуществом. И вон тот альбинос хорошо это демонстрирует. Вот только эти товарищи, как по мне, переоценивали свои силы. Да и тут у них явно не задалось. Пока я оперативно добывал информацию и сообщал об этом моим спутницам, ситуация на улице резко изменилась. Террористки перестали играть в оборону и решили воспользоваться своим главным преимуществом в столкновении – гранатами, из-за чего бандитам пришлось резко разбегаться и подставляться тем самым под автоматные очереди, и так бы оно и было, но тут вмешались мои СБшницы. Видите ли, так получилось, что с этой стороны улицы у псов не было большого количества укрытий. Тут подземная парковка напротив, и движение не то чтобы активное, так что им укрытием служили их фургон и машина, которой не повезло попасть под раздачу, а второй группе такая же, но перевернутая альбиносом, ну и тоже фургон. Вот и выходило, что у псов со спины был наш ресторан, и когда они начали кидать гранаты, мои СБшницы решили тоже внести свою лепту, все же открыв огонь, и сделали это с намерением, чтобы гранаты упали на землю и посекли заодно и самих террористок. Задумка почти удалась, за что им достались в ответ пара очередей из автоматов и одна граната, не полетевшая в сторону бандитов и превратившая часть хлипкой баррикады в труху. Но их выстрелы имели результат, со стороны террористок прибавилось раненых. Мои охранницы же отделались лишь легким испугом. Так и бандиты почувствовали себя увереннее, а не как движущиеся мишени в тире. К тому же до этой самой двери добралась тень и быстро шмыгнула в открывшуюся прореху. Очереди из автомата, выстрелы в упор, ПФФ, что ей, обладательнице адамантиевого скелета и мощного исцеляющего фактора, такие мелочи. В нее еще и попасть надо было умудриться. Так что участь террористок, которые были ближе к ресторану, была предрешена почти сразу. Двоих она вырубила, а троим свернула шеи. И сделала она это очень занимательным образом. Как вам трюк, когда тень хватается руками за голову одной, ногами за голову второй, а затем проворачивается на месте, пока те под ее весом не успели упасть. Так еще и извернувшись после этого, она заехала ногой третьей, а рукой четвертой. Меня вот впечатлила техника исполнения, как и бандитов, что на это все смотрели. Да ну, нахрен, кувалда это по-твоему плевое дельце, парочка баб с пистолетами, а десяток сватовцев и терминаторша откуда тут взялись, да ей в грудь только что выпустили очередь из автомата. Правда, впечатлились явно от другого, и что альбинос так удивляется, он сам пару пуль словил на грудь и ничего, живеханик. Думаешь, я не удивлен, я так-то тоже не пойму, что за чертовщина тут происходит, и согласен, что надо валить. Слышишь сирены, копы уже близко, черт, она идет сюда, огонь. В этот раз тень поступила немного иначе, она не только побежала вперед ломаной траекторией, избегая пуль, а разнообразила это действо метанием ножей и выстрелами из трофейного оружия. Я же просил не пользоваться лезвиями, вот свои лезвия она и не использовала, зато использовала все, что под руку попадется. У нее возникли только две заминки. Первая, с альбиносом, которого даже вырубить оказалось делом сложным, и это она смогла провернуть, только взяв его в удушающий захват ногами, и он при этом все равно активно брыкался. Вторая, с его приятелем. Не знаю, из чего у него сделан череп, но их совместный обмен ударами, КХМ, головами, закончился тем, что японку ненадолго дезориентировало, чем тот и воспользовался, кинувшись под колеса подъезжающим машинам полиции с криками о спасении. И вот тут и настал решающий момент в моем выборе дальнейшей судьбы тени. Стоило ей напасть на полицейских в горячке боя, и я бы точно поспособствовал ее возвращению в уютную комнату у X-менов. Но нет, она под требование тех опустить оружие и сдаваться, это самое оружие просто бросила на асфальт и пошла под прицелами сотрудниц полиции обратно в сторону ресторана к моим двум СБшницам и встала с теми рядом. А уже они поспешили доложить представителям властей о происходящем тут беспределе. Допрос мною нападающих тут точно отменялся, а вот лидерши второго отряда продолжился, и тут-то я и узнал о школе, а затем и о своей компании. И если за школу я не переживал, там даже если у всех неожиданно случится выходной, все еще есть заноза, с крайне четкими на этот счет инструкциями, то вот о здании моей компании обеспокоился. И зазвонивший телефон с номером полковника подтвердил мои опасения. Школа для одаренных детей Шарлингсове. После проникновения на территорию школы немалого количества солдат, с последующим захватом ими воспитанников, а также кражи большого количества данных из местных компьютеров и систем, Ханна озаботилась усилением охраны и наблюдения за периметром, так что в этот раз о проникновении на территорию знали заранее, да и тогда это была спланированная военная операция, от которой текущие меры могут не спасти, а в этот, скорее прорыв крупной и хорошо вооруженной группы людей, хотя они и озаботились мерами отключения охранной системы, что не помогли, поэтому их ждали. Шарлин могла бы вмешаться сама, но не стала, незачем позволять ученикам, воспитанникам и учителям надеяться исключительно на ее силы, ведь в тот раз ее не было, чтобы помочь, в этот раз не было шторм, да и она сама, если что, не дала бы пойти ситуации на самотек, так что Шарлин с Ханной организовали сбор учеников и подготовились к возможной эвакуации, в чем ей помогли девочки Безликого, которых в бой она и не думала пускать, а нападающих встретили Логан и Колосс при поддержке Джин и Циклопа. Этого было более чем достаточно на 30 солдат с автоматами и гранатами, а также с сетями и транквилизаторами. Вот только все пошло не по плану. Сторожевые псы. Целью операции было выжечь эту сочащуюся гноем язву в Нью-Йорке. Подумать только. Целая школа для монстров, что стоит тут уже не первое десятилетие, под молчаливое одобрение правительства. Не могли же о ней не знать. Значит, закрывали глаза. Непростительная глупость. Но если молчат власти, значит это лишь повод взять в руки оружие честным гражданам, готовым встать на защиту. В школу вела всего одна дорога, ведь была она на частной земле, в окружении леса, и была она полна монстров. Так что бойцы были готовы к встрече с ними. В руках были автоматы, на поясе пистолеты с транквилизаторами, что покоились рядом со светошумовыми и осколочными гранатами. А еще за спиной каждой третьей были специальные сеткометы, надо было захватить несколько этих тварей. Они пригодятся для демонстрации всему миру их триумфа и открытия глаз на то, чем эти существа являются на самом деле. Но стоило их машинам преодолеть ворота и быть уже почти у цели, в какой-то сотне метров, когда между ними пронесся рубиновый луч, словно разделяя их, так что водители поступили верно и тут же свернули на обочину, а затем и затормозили, позволяя бойцам выбраться и рассредоточиться. Никто и не думал, что это будет легкой прогулкой. Твари постарше наверняка были очень опасны, и к этому женщины были готовы. Три группы быстро рассредоточились и направились в сторону основного здания, от которого в их сторону уже демонстративно шла стальная фигура, явно привлекая к себе внимание, и по ней, разумеется, открыли огонь. Но это не возымело эффекта. Чертова тварь пуленепробиваемая. Гранатами ее, так и поступили. Загрохотали взрывы. В воздух поднялась пыль. И тут в наушниках начали раздаваться крики. Еще один мутант напал на одну из групп, выбежав прямо из леса, и на него не сразу отреагировали. Он успел забрать троих, прежде чем в него начали стрелять. Но это не помогло. Его попытались и обезвредить при помощи сеток под напряжением, но их он легко разрезал лезвиями из рук. Чуть лучше подействовали транквилизаторы, но тут и с другой стороны случилось нечто похожее. Буквально из ниоткуда появились две юркие фигурки, в одной из которых легко узнавалась рогатая демоница с плеткой, а во второй – черноволосая девчонка со странными пистолетами. И к моменту, когда их заметили, половина третьей группы уже валялась на земле, а когда все же отреагировали и попытались взять тех на прицел, они буквально сквозь землю провалились. Так еще и из пыли вышла спокойно вышагивающая первая, как оказалось, цельнометаллическая гигантша. И это после разрыва под ее ногами с десяток гранат. Ситуацию осложнил очередной рубиновый луч, прилетевший откуда-то из-за деревьев. Шарлин. Шарлин обреченно выдохнула. Да, все пошло не по плану. Одна рогатая язва вместе со своей закадычной подругой Лаурой тоже оказались на поле боя. Они напали на противников со спины и, грамотно пользуясь порталами первой и иглометами второй, умудрились вырубить больше половины нападающих самостоятельно, за что их после пришлось отчитывать. Ох уж эти дети. Но кажется, они прониклись угрозой рассказа об их самоуправстве Безликому, с последующим наказанием от него же. Пусть и у него голова поболит, а то самой Шарлин и так надо было подумать, кому и как сдавать террористок. Да так, чтобы в школу лишних не пустить, и чтобы о них лишний раз промолчали или наоборот, сказали в нужном свете. Здание компании «Новая жизнь». Полковник Анжелика Гарден, начальница службы безопасности. Анжелика отдала армии больше 20 лет своей жизни, и ей пророчили генеральские погоны, но подрыв ее конвоя поставил крест на дальнейшей службе. Без ног армии она была не нужна, как оказалось, и мужу тоже. А вот сослуживцы ее не забыли. О ней вспомнила та самая докторша, что и перебинтовывала ей культи после происшествия, Роза Миллер, и была она не одна, а с верным лейтенантом, которую ждала похожая участь, не так и давно. Ключевое слово «ждала», рука оказалась на месте, хотя она лично видела эту женщину недавно, и руки там не было и в помине, и пришли они к ней с предложением, странным и очень сомнительным, ибо в сказке Анжелика перестала верить где-то после своей первой военной кампании. Но на что готов пойти человек, чтобы вернуть себе нормальную жизнь? Полковник была готова пойти на многое, кроме сделки с совестью и измены родине, из-за чего к договору с откровенно подозрительным Смитом она подходила со всей осторожностью, как и к последующим взаимодействиям. Но ничего не происходило, не было вербовки найденных ею людей для темных делишек и странных опытов, кроме уже озвученных. Все было как раз наоборот. Реабилитация и медицинское наблюдение, разумеется, полный социальный пакет, пожалуйста, группа поддержки для ветеранов по рекомендации психотерапевта, ведь проблемы таких, как она, не ограничены только увечьями, делайте. Немного смущали требования к бойцам, что могли быть расценены со стороны, как подготовка своей маленькой армии, а также Смит лично присутствовал при окончательном отборе и браковал некоторых кандидатов. Но на этом все, из-за чего полковник готовилась к худшему, но то пришло откуда не ждали, точнее, как раз ждали, для этого ее и наняли, обеспечение охраны компании и особенно производства. Но охрана не была готова к трем фургонам с бойцами, вооруженными не хуже, чем действующие военные на службе в горячей точке. Однако это не значило, что ее бойцы ударили в грязь лицом, хоть и столкнулись с превосходящими силами. Защита объекта и гражданских на нем – это была их обязанность, а еще то, для чего вообще существуют вооруженные силы любой страны. Да, неприятель прорвался через небольшое КПП перед зданием и убил четверку, поставленную там в караул, но те успели послать сигнал о вторжении. Да и на споро устанавливаемых камерах наблюдения было все видно и так, хоть, как и стало известно позже, имела место диверсия с попыткой их отключения. Вот точно не зря полковник проявляла значительную долю паранойи во всем этом и установила проверенные временем системы наблюдения. Простые, но очень надежные. Ну, не доверяла она всем этим новомодным системам охраны с серверами и тому подобным, да и на первых порах те еще банально негде было разворачивать. А тут все было просто. Посты охраны и камеры к ним, с дублированием в основной комнате наблюдения ее службы. Хочешь вырубить, обесточили, убей караульных в глубине здания, ну или лезь на потолок и режь провода. Здание обесточили, а вот запасной генератор нет, хоть и попытались. Среди рабочих оказались диверсанты, но когда зазвучали выстрелы, то бойцы на посту около аварийного генератора отработали строго по уставу. Пообещали пристрелить всех, кто к ним полезет, без предварительного согласования по внутренней связи и после первого предупреждения, а когда это не помогло, не задумываясь, исполнили угрозу. Их слабо смутило то, что они давно не за линией фронта в очередной стране третьего мира, а в родной стране и на гражданке. Они больше боялись вернуться к старой жизни коллег, чем выстрелить в голову тем, кого тут не должно было быть. Оценка ситуации не заняла в голове полковника и ее помощниц много времени, ведь абсолютно все из них так или иначе участвовали в военных кампаниях. Опыт, как говорится, не пропьешь. Ну и что с того, что в руках пистолеты, а на телах лишь простые бронежилеты, в то время как у противника сплоченные группы с хорошим вооружением. Задача ясна и понятна – спасти гражданских и продать свою жизнь подороже, если придется. Так что по рациям пошли указания бойцам – собраться на точках, сгруппироваться и начать мешать противнику в продвижении тем или иным способом. Противники тоже не попрут под пули, да и баррикаду, даже если из-за нее уже не стреляют, еще пересечь надо. Разумеется, приходилось отступать, но тем самым и замедлять продвижение противника, ибо боеспособных бойцов не набиралось и трех десятков. Ведь еще более странный врач Смита проводил операции строго по графику. Но когда у твоих людей возвращаются конечности и перестают беспокоить даже старые раны, то ты не задаешь вопросов, а согласуешь этот самый график согласно поставленным требованиям. Параллельно были совершены звонки в местное отделение полиции, организована эвакуация гражданского персонала и принят вызов от двойки охранниц Смита, где сообщалось и о странном нападении то ли на него, то ли на его ресторан, двух различных групп, что умудрились сцепиться прямо перед дверьми. Час от часу не легче, пробубнила полковник, когда к ним в помещение ворвалась взъерошенная секретарша Смита. «Что происходит? На нас напали, Мун. Кто тебя сюда пустил? Я же сказала, всех гражданских эвакуировать через третий выход, лейтенант». «Так точно, мэм, но я могу помочь», — выдала эта мелкая белобрысая пигалица, что уж точно не выглядела на свои полные 18. Хоть в ее профессионализме сама Гарден уже успела убедиться, но толку от нее во время полноценного нападения. «Ты можешь меня не отвлекать от моих обязанностей, сержант. Отправьте четверку капрала Вильямс на защиту пятого коридора, живо. Эти твари хотят пройти на склад химикатов, перекрыть им дорогу», — отдала очередное распоряжение полковник. «Так точно, мэм. Лейтенант, почему Мун еще здесь?» «Виновата, мэм», — прохрипели с пола. «Что за, Мун, какого черта ты делаешь?» Полковнику открылась картина того, как девчушка в два раза мельче, да и настолько же младше ее лейтенанта, скрутила ту в бараний рог на полу и с виду не сильно-то и запыхалась. «Насколько мне известно, миссис Гарден, в отсутствие Генри тут главное я, и я вполне могу позаботиться о себе сама», — сказала она, выпустила лейтенанта из своей хватки и выпрямилась. «А теперь попрошу не отвлекаться и ввести меня в курс дела. Кто на нас напал?» Последняя фраза подкрепилась порывом ветра, из-за чего зашевелились волосы и огоньком загоревшимся над ладонью девчонки. «Так и знала, что с тобой, как и со Смитом, что-то не так», — поморщилась женщина, но выдала краткую вводную. «Нападающих где-то три десятка. Работают двумя равными группами. Одна идет к нам, вторая к складам. Хорошо вооружены и скоро нас всех перебьют. Так что, богиня, тебя прошу, мелкая, иди к третьему выходу и вали отсюда. Смит мне твою смерть не простит, да и я себя не прощу. И мне пофигу на то, что ты мутантка, не доросла еще». Ее слова подкрепил неподалеку раздавшийся взрыв. Видимо, нападающим надоело плестись словно улитки, и они пустили в ход гранаты. Эти выводы подкрепили и выстрелы, что стали быстро приближаться. В помещение ввалилась пара бойцов СБ, у одной из которых была прострелена рука. Две из четырех на этом направлении. «Черт, живо зажать рану и забаррикадировать дверь. Пусть четверка по второму коридору готовится к обороне. Уходим отсюда, живо. Экраны мониторов разбить. Мун, ты идешь с нами», — распорядилась полковник, прикидывая, как далеко они смогут отступить по второму коридору и где занять оборону, а также как скоро их всех порешат из-за того, что часть людей придется отправить с Мун. Расклад был не в их пользу, да и скоро доберутся до складов, а идут они туда точно не на прогулку, что значит, что их всех либо с их помощью подорвут, либо подожгут само здание. Кристаллия Маквилин. Все внутри кристалла сжалось. В этот раз это был не родной Аттилан и не ее граждане, а непонятно кто, и они точно хотели тут всех убить. И тут не было ни Петры, что отвлечет на себя врагов, ни Лауры и Сесилии, что примут на себя огонь. И несмотря на свою браваду секундами ранее и демонстрации толики сил, Кристаллу не обладала решимостью отнять чужую жизнь. Среди ее подруг на это были способны только Лаура, Ильяна и, возможно, Петра, но не она сама, и она это прекрасно знала. Вот только в редких тренировках с девчонками она училась контролю своих сил не для отнятия жизни, и ей вдолбили пару истин, ведь и другие девчонки тренировались не с этой целью. «Миссис Гарден, звоните Генри, скажите все, что тут происходит, он поможет, на него тоже напали, и чем может помочь Смит?» «Я сказала, звоните», — прорычала Кристаллия и выпустила вдоль коридора, по которому в их сторону шла группа нападающих, огненную волну. «Убить не убьет, ведь быстро исчезнет, зато испугает и...» Заработала система пожаротушения, и вода начала заливать все местные помещения. «Вода – это хорошо, водой сложнее убить, а еще именно водой Кристаллу посоветовали овладеть в первую очередь, если она и дальше собирается бояться смерти противника». Этот совет Ильяны пришелся принцессе очень кстати. Звуки выстрелов стихли, бойцы сторожевых псов замерли, наблюдая за тем, как вода неестественно зависает в воздухе коридора, а люди из СБ-компании замерли, смотря на белобрысую красавицу, которая была в ответе за это. Кристаллу не видела противниц, но ей не надо было этого делать, чтобы вся вода хлынула в одном направлении и перегородила проход к ним полноводной стеной. Если не поможет это, то она его просто обрушит, но дальше враг не пройдет. Вот одна из бойцов выстрелила очередью в водяную стену, и пули в ней будто завязли. Вот вторая кинула туда гранату. Стена вспучилась от взрыва, но вернулась к первоначальной форме, а затем начала прямо на глазах замерзать и становиться льдом. «Почему вы все еще не звоните Генри?» — прорычала недовольная Кристаллия, собирая новую стену воды. Рихтер. Звонок пришелся вовремя, когда нас всех дружно еще не успели загрести прибывающие службы правопорядка. А это, как я уже не раз смог оценить, точно надолго. Так что я поспешил прыгнуть в портал. И это было не только мое мнение, ведь где-то там по пути в толпе полицейских потерялась и Мистик, что на прощание сверкнула желтыми глазами и пожелала Шторм освежить навыки игры на фортепиано, чем, кажется, пыталась отвлечь ту от тяжких дум, связанных со школой. Она-то не могла себе позволить исчезнуть в никуда, хотя я предлагал, да и мне тоже так-то пропадать не стоило, поэтому пришлось ограждать пространство иллюзией, а затем делать рокировку с частью Нярлы из дома. Ну, а что поделать, если в моей компании точно пригодится помощь меня, как целителя. Так что я оставил обеспокоенных дам с собой же, предупредив Дженнифер, чтобы не волновалась и не зеленела по пустякам, а сам отправился на подмогу в облике Безликого. Ну и умудрился прихватить с собой тень, что, будто так и надо, прошла за мной и тем самым скрылась с места событий, где она, на минуточку, только что обезвредила две группы вооруженных людей не самым тривиальным способом из пары трупов. Я вот не подумал, что это может быть проблемой. Зато подумала Дженнифер и быстро взяла на себя все общение с полицией. Адвокат под рукой может быть очень полезен, даже не будучи зеленой и сильной. К тому же, ей очень хотелось знать, что тут забыли бандиты. Мне, кстати, тоже. А то если они тут не за ней, то зачем? Неужто обо мне вспомнил старина Фиск? Как-то на него не похоже. Но вот парочка мужиков во главе отряда на это так-то намекают. Совпадение, а черт его знает. Я с местным преступным миром знаком слабо. Да и мир не вращается вокруг только меня. Может, реально просто грабить пришли. Хи-хи-хи, тихо похихикал хор матери. Но это сейчас точно подождет. Я сразу отправился в ту часть здания компании, где были склады. Тут можно уже и с лезвиями, сказал я японке, выходя из портала. Лишних глаз тут почти нет. Хм, а вот и противники. Все та же форма, все те же шлемы, но тут у них явно все шло по плану. Да и как мне доложилась глава моего СБ, эвакуация гражданских в приоритете, несем потери при защите объекта. Враг прорывается к складу химикатов. Она в курсе, что не на войне, хотя я сам же просил их защищать тут все, как если бы от этого зависели их жизни. Кто же знал, что они это буквально воспримут. Но похвально, я развернул перед собой кинетический щит, дабы искажать траектории пуль, выпустил нити и пошел навстречу противницам со своей фирменной улыбкой на лице. Тень же, выпустив когти, бежала уже далеко впереди. Мда, как бы это было не печально признавать, но я дошел до них поздно. С когтями японка еще опаснее, и она их вполне реально пошинковала с выдумкой и расстановкой, при этом красиво и изящно, заработав очередные дырки в одежде, но не то чтобы они ее сильно смущали. У нее вообще лицо при этом было почти умиротворенное, присутствовала только легкая полуулыбка. Мда, приблизительно то же самое ждало и вторую группу, когда я ее нашел за попытками пробиться через ледяные стены производства заложницы. Судя по дыркам в уже кирпичных стенах, что тоже были закрыты льдом, пытались они безуспешно, но активно, и меня с тенью из-за спины не ждали. Можно подумать, им бы это помогло. Хе, плохо только, что порезвились эти псовые тут хорошо, и я сейчас не только о том, что задач по ремонту только что стало на порядок больше. У меня тут была толпа перепуганных работников и ополовиненная СБ, из уже принятых на службу, ибо вооружение тоже решает. Надо будет с этим что-то думать. Но для начала надо было позаботиться о раненых и некоторых убитых, что я смог вытащить с того света. Да и кристаллу перенервничала, что тоже не добавляло мне хорошего настроения.